Глава 5. Обручение. После того, как императрица выразила желание покинуть торжество по случаю помолвки господина Левашова, Иван молча последовал за Елизаветой Петровной, ощущая, что его существо более не в силах созерцать эту трагичную картину помолвки Катюши с другим мужчиной. Едва выйдя на крыльцо, Иван начал жадно глотать свежий воздух улицы. Но это не помогало. Удушье сковало горло молодого человека, и он был вынужден распустить тугой ворот камзола. Злость душила его, не давая свободно вздохнуть от обуявшей его ревности. Холодный пот струился по его вискам. Императрица, заметив нервное состояние графа, притронулась к его локтю. «Тебе нехорошо, Иван Алексеевич?» — спросила участливо она. Иван стиснул до боли зубы, пытаясь взять себя в руки и не показать свои истинные чувства перед государыней. Ведь именно он был инициатором приезда Елизаветы Петровны в дом Нелидовых. Он прекрасно знал о назначенной на сегодня помолвке Катюши и Левашова. И именно Иван упросил императрицу поехать благословить нареченных. Своим появлением на приеме Воронцов преследовал лишь одну цель – показать Катюше, что он богат, знатен, могущественен и обласкан самой императрицей. И теперь эта неблагодарная девчонка пожалеет, что отвергла его тогда, 4 месяца назад. Пусть теперь локти кусает, что потеряла его. «Все в порядке, просто мне немного жарко», — ответил он сухо. «Ну и слава богу», — произнесла императрица и, ухватившись за локоть молодого человека, направилась к своей открытой коляске с золотым гербом. Около кареты императрицу отвлек один из ее слуг, спрашивая, куда Елизавета Петровна желает направиться далее. Пока императрица раздумывала, Иван нервно стучал носком начищенного до блеска сапога о колесо кареты. Перед его глазами до сих пор стояла картина бледной прелестной девушки с темными блестящими волосами, которые переливались, освещенные множеством восковых свечей в зале. Иван отчетливо запомнил ее маленький локон, который лежал на хрупкой шейке, родинку на ее округлой щеке, мягкие изящные руки, дрожащие алые губы и полные испуга глаза. Неужели она боялась его? Как она была прекрасна в тот недолгий миг, когда она стояла напротив него, и как она была невозможно далека от него. И этот мрачный Левашов все время нагло прижимался к ней, держа ее за локоток, как будто показывая всем, что эта чарующая красотка уже принадлежит ему. И это обстоятельство до крайности бесило Ивана. Воронцов ощутил, что уподобляется Лавозье, который был готов на все, лишь бы Катя не досталась другому. Как же Иван сейчас хотел вернуться в эту блестящую гостиную и обогреть кровью Левашова ее розовое платье, а затем закинуть девушку на плечо, как сделал это когда-то в глухом снежном лесу, и унести ее далеко от этих гнусных людишек, которые, казалось, специально вознамерились сделать все, чтобы он так жестоко страдал. «Иван Алексеевич!» — недовольный голос Елизаветы Петровны вырвал Воронцова из тягостных дум. Иван посмотрел на эту толстую, неинтересную женщину в усыпанном бриллиантами наряде и поморщился. Да чего же она была ему омерзительна? «Мне надо ненадолго отлучиться по делам», — буркнул Воронцов и, не дождавшись ответа государыни, быстрым шагом направился в сторону темного переулка, уже через миг скрывшись во мраке ночи. Елизавета Петровна озадаченно смотрела вслед графу, не понимая, что же произошло и отчего Иван вдруг вознамерился оставить ее одну. Иван брел по темным петербургским улицам. Недавно прошел дождь, лужи поблескивали в лунном свете. На улицах, немощенных булыжником, ноги графа разъезжались на скользкой глине. Воронцов шагал, не разбирая дороги, не обходя луж и не обращая внимания на грязь, брызгавшую на его высокие сапоги и дорогой костюм. Его стеклянный взгляд был устремлен вперед. Глаза девушки цвета неба ни на миг не пропадали из его памяти. Он пересек реку и повернул к небольшому трактиру, откуда доносились пьяные песни. Войдя внутрь темного помещения, Иван немного огляделся по сторонам и заметил, что публика, которая наполняла кабак, совсем не обращает на него внимания. Он прошел и сел за крайне небольшой стол. Тут же появился мальчик с белым полотенцем на руке. Вежливо поклонившись, он спросил: «Чего изволите, сударь?» «Вина принеси». Сухо велел Воронцов и устало облокотился о дубовую стену. Спустя час Иван допил второй кувшин с красным вином. Глаза его уже почти не различали образа юной девушки, похожей на русалку с длинными темными волосами. Шумные посетители не обращали никакого внимания на молодого человека, богато одетого, и Иван был этому только рад. «Вот бы остаться здесь навсегда. Допиться до одури и сдохнуть, и все кончено», — думал сумрачно Иван. На пороге трактира появился худощавый молодой человек в темно-зеленой военной форме. Его обветренное лицо с большими черными усами и желтыми невзрачными глазами описали круг по комнате, и остановились на хорошо одетом человеке, сидящем в углу. Военный подошел к Ивану и спросил: «Свободно?» Иван поднял на него затуманенный спиртным взор и медленно кивнул. «Поручик Волынский!» Звонко представился гусар, ожидая ответа от Воронцова. Иван снова посмотрел на молодого человека и, скорчив гримасу, промолчал. Он видел, что поручик раздосадован, но Воронцову было все равно. Иван заказал еще один кувшин вина и принялся обливать его в себя с яростной настойчивостью. Волынский, отослав мальчика, велел прислать ему некую Глашу. Спустя несколько минут появилась полногрудая девушка с темной длинной косой в красном сарафане и белой вышитой рубашке. Окинув недобрым взглядом Волынского, девушка произнесла: «Что будете заказывать, Роман Сергеевич?» «Драники, соленья какие-нибудь принеси, да вина белого». Глаша ушла и через четверть часа вернулась с подносом. Поставив еду и вино перед поручиком, она хотела уже отойти, но Волынский ловко поймал ее за запястье. «Посиди со мной, душенька», — сказал ласково поручик. На эти слова девушка нахмурилась. «Мне некогда, сударь, отец и так уже недовольно смотрит», — ответила боязливо девушка и кивнула в сторону небольшого толстого мужика с бородой, который стоял за деревянным прилавком. Иван почти с безразличием наблюдал за всей этой трогательной сценой и лишь потягивал крепкое вино, развалившись и облокачиваясь спиной о стену. «Раньше ты по-другому со мной разговоры вела», — заметил помрачнев Волынский. «Так и вы раньше почтительны со мной были. Я ведь знаю, что баловаться со мной хотите, а я девушка порядочная». «Знаю я вас, бестий!» — взорвался вдруг Волынский, нагло схватив девушку за талию, притянул к себе. «По-хорошему или по-плохому, все равно моей будешь». Девушка начала отчаянно отбиваться от поручика. Шум в трактире затих, и полупьяные посетители настороженно уставились на Волынского и дочь хозяина. Тут же подбежал отец Глаши и гневно заявил: «Я думаю, Роман Сергеевич, вам следует отпустить мою дочь и покинуть трактир». Волынский отпустил девушку и, в бешенстве вскочив на ноги, выхватил из ножен палаш. «Да ты что, старый черт, обнаглел совсем? Знаешь, кто я? Да я прибью тебя сейчас и все равно твоей дочкой завладею! Вы что же думаете, что вам все можно?» — спросил, не отступая хозяин, толкнув Глашу за свою спину. «Вот именно. Да я сейчас по щепкам раскидаю твое логово, и мне ничего не будет!» — закричал Волынский и поднял оружие над головой старика. «Я дворянин, а ты холоп. Так и знай свое место!» Трактирщик зажмурился от страха, а Глаша истошно закричала. Волынский занес для удара руку, но в следующий миг палаш выпал из его руки, выбитый сильным ударом Воронцова. Иван отпустил поручику еще один сильный удар, и Волынский упал на пол. Но тут же, сориентировавшись, Роман вскочил на ноги и бросился на Воронцова. Драка была быстрой. Иван получил два болезненных удара в живот, а в ответ нанес противнику полдюжины ударов. Затем полумертвого Волынского Воронцов схватил за грудки и выкинул на улицу, где его дожидался денщик. «Более не смейте переступать сей порог», — на прощание бросил Иван поручику, которого слуга осторожно укладывал в карету. «Или будете иметь дело со мной?» Поручик смотрел на Ивана единственным открытым глазом и зло сплевывал кровь. Карета уже тронулась. Бросив последний взгляд на поверженного Волынского, Иван произнес: «Граф Иван Алексеевич Воронцов, к вашим услугам». По лицу поручика пробежал дикий животный страх, и он, закрыв последний здоровый глаз, упал без сил на сиденье кареты. Уже под утро Иван, грязный, шальной и пьяный, направился к дому дяди, ковыляя неуверенным шагом по Графскому переулку. Пройдя по набережной реки Фонтанки, молодой человек достиг Чернышова переулка, а затем свернул в потайную ажурную калитку, которая вела в огромный сад Воронцовского дворца. Пройдя по темной тихой аллее мимо главного фонтана, Иван вошел в великолепный трехэтажный голубой особняк, построенный рукой великого Растрелли. Дядя его, Михаил Ларионович, канцлер, имел некогда огромное влияние при царствующей императрице. В 1741 году он активно участвовал в дворцовом перевороте, склонив на свою сторону лейб-гвардию Преображенского полка, в ходе которого на престол взошла ныне правящая императрица Елизавета Петровна. В темном холле Иван чуть приостановился, прикрикнул на сонного дворецкого, который, по его мнению, больно долго открывал дверь. Затем Воронцов поднялся по великолепной помпезной лестнице, украшенной зеркалами и статуями, на второй этаж. В спальне молодой человек тяжело упал на широкую кровать и устало растянулся на спине. С его сапог на покрывало, расшитое золотыми нитями, стекала грязная жижа улиц. Блуждающие больные глаза его пробежались по великолепному убранству огромной спальни и остановились на потолке. В комнате горело несколько свечей. Глаза Ивана уставились в плафон потолка работы Тьеполо. На картине вверху была изображена сцена из Овидиевых превращений. Без всяких покровов прелестная Андромеда стояла прикованная к скале, а перед ней был изображен Персей, поражающий дракона. Иван смотрел немигающим взором на Андромеду и думал, что она невероятно похожа на Катюшу, своими прелестными формами и разметавшимися по плечам черными волосами. Наконец сон сковал его мысли, молодой человек уснул. Ему снилось, что он Персей и сражается с трехглавым драконом, головы которого напоминали лицо ненавистного Левашова. Наутро Ивана разбудил топот ног, отчетливо слышимый из коридора. Открыв тяжелые веки, он вновь уперся взглядом в лицо прелестной Андромеды, которая смотрела в сторону. Он скорчил трагическую мину и задумался. Его душа вновь наполнилась жгучей ревностью, и Иван отчетливо вспомнил, как этот хлыщ Левашов склоняется над Катюшей. Пока она его невеста, но скоро будет женой, и уже тогда Иван не сможет ничего сделать. Тогда она по праву будет принадлежать Илье Дмитриевичу, и этот постный царедворец будет проводить с девушкой все дни напролет, ласкаться с ней по ночам и радоваться жизни. А он, Иван, горемычный, будет вынужден довольствоваться ролью любимой игрушки у ног ненавистной Елизаветы Петровны. «Не бывать этому», – прошипел Воронцов и резко сел на постели. Голова молодого человека загудела тысячу маленьких болей, и он нахмурился. План мести постепенно начал вырисовываться в голове Ивана. Его черные мысли были прерваны дядей, который в белом ночном колпаке и халате ворвался в его спальню. «Иван, драгуны у моих ворот!» – воскликнул Михаил Ларионович. «Они требуют тебя! Что еще ты натворил?» Иван скорчил гримасу и поднялся на ноги. «Императрица, видать, соскучилась по моему обществу», – ответил устало Иван и направился к двери. Он медленно спустился по лестнице в переднюю и позволил себя арестовать. Спустя полчаса молодой человек стоял в будуаре Елизаветы Петровны и холодно смотрел на императрицу. Она сидела на парчевом диванчике, раздраженно комкая в руках кружевной платочек. Государыня бросила на молодого Воронцова недовольный взгляд и процедила ядовитым тоном. «Где вы были всю ночь, драгоценный Иван Алексеевич?» Иван молчал. Ни один мускул не дрогнул на его мужественном лице. Императрица вскочила на ноги и закричала. «Я ведь узнаю, с кем вы провели ночь, граф! И тогда ваши девки не поздоровятся!» Змея ревности точила душу Елизаветы Петровны. Раздраженная тем, что Иван молчит, она в гневе схватила дорогую китайскую вазу со столика, стоящего рядом, и разбила ее вдребезги об пол. «Вы будете говорить?» Уже в истерике завопила императрица. «Как вы посмели вчера исчезнуть и ничего мне не сказать?» «Я был в кабаке и пил вино», — ответил ледяным тоном Иван и выпрямился, подумав, что императрица не заслуживает такого отношения к себе. За последние недели она сделала для него довольно много. Не считая постоянных подарков в виде сабель и драгоценностей, Елизавета Петровна назначила ему пожизненное содержание в размере 300 тысяч рублей ежегодно, а также подарила обширные земельные вотчины в Московской губернии с несколькими тысячами крепостных. И Воронцов решил, что должен хоть немного успокоить эту нелюбимую, но достойную хотя бы снисхождения женщину, которая стояла перед ним. Императрица окинула любовным взглядом молодого человека. Несвежая белая рубашка, неряшливо накинутый бархатный камзол, грязные сапоги, взъерошенные волосы, опухшие от спиртного глаза и темная щетина на лице говорили о том, что граф провел ночь явно не с женщиной. «Убирайся с моих глаз, мальчишка! Сегодня я не желаю более тебя видеть!» — выпалила Елизавета Петровна нервно. Иван поклонился и направился к двери. Но у выхода он обернулся и осведомился. «Могу я вернуться домой?» «Нет!» — железным тоном отрезала императрица. «Отправляйся в свои покои здесь, во дворце. Тебе запрещено их покидать». Иван вновь поклонился. И в его поклоне Елизавете Петровне увиделась некая насмешка над ней. Она обиженно поджала губы, понимая, что молодой человек совсем не любит ее. В ее же душе этот наглый, мужественный и далекий Иван Воронцов поднимал такую бурю чувств и желаний, что императрица порой боялась окончательно потерять голову от его близости. Воронцов, следуя за своими стражниками по мраморному коридору императорского дворца, с сарказмом отметил, что эта ситуация похожа на другую, которая происходила ранее. Только тогда он был тюремщиком, а узницей являлась Катюша в его домике в чаще леса. И он тоже сходил с ума от любви и ревности, боясь ее потерять. И вот теперь он как будто оказался на месте девушки. И теперь императрица тоже была намерена держать его под замком и решать за него его судьбу. Гнев императрицы утих спустя несколько часов, как только ей доложили о том, что граф Иван Алексеевич действительно был в кабаке, где участвовал в драке с поручиком Волынским. Елизавета Петровна немедленно направилась в комнату графу Воронцову и застала его сидящего в большой горячей ванне, стоящей у огня. Мощная фигура молодого человека лишь наполовину была скрыта водой. Широкая мускулистая грудь, покрытая густой порослью, внушила императрице благоговейный восторг. Сильные руки молодого человека покоились на краях ванны. Влажные волосы красиво облепили его лицо и казались почти черными. Большие, глубокие, темно-зеленые глаза его смотрели холодно и развязно. «Да чего же вы красивый, Иван Алексеевич!» — прошептала страстная Елизавета Петровна, вплотную подходя к широкой ванне. Иван, прищурившись, вальяжно улыбнулся императрице. «Неужели вы простили мне мой дерзкий поступок?» — спросил он, накинув Елизавету Петровну будоражащим призывным взглядом. Государыня наклонилась над ним и провела рукой по его мощной шее кверху спины. «Я не могу долго сердиться на вас, мой любезный друг», — проворковала она. «Мне доложили, что вы действительно провели ночь один». Услышав ее слова, молодой человек напрягся. «А, теперь мне все понятно», — бросил недовольно Воронцов и резко встал из воды. Обнаженный, он почти оттолкнул императрицу и вылез из ванны. Тот факт, что государыня приказала шпионить за ним, до крайности обидел и разозлил Ивана. Елизавета Петровна проводила эффектную обнаженную фигуру молодого графа тоскливым сладострастным взором и стремительно бросилась к нему. Повиснув на его мощной мокрой шее, она пролепетала. «Прости меня, Иван Алексеевич, глупую женщину, и ведь всю ночь с ума сходила, думала, что ты с другой». Почти невежливо высвободившись из ее объятий, Воронцов накинул на мокрое тело рубашку. «Я не ваша собственность», — холодно надменно произнес он, «и более не намерен оставаться в вашем дворце». «Что?» — прошептала Елизавета Петровна в ужасе. «В вашей власти арестовать меня, но я ухожу». Он быстро натянул штаны и, усевшись на постель, начал натягивать сапоги. Императрица бросилась перед ним на колени, упав на дорогой белый ковер, и страстно выпалила. «Иван Алексеевич, прости, я не думала, что обижу тебя. Чего ты хочешь? Я сделаю все, что скажешь. Может, тебе денег надо?» Иван презрительно посмотрел сверху вниз на женщину у своих ног и произнес. «Я слышал вчера некий разговор, в котором упоминалось ваше имя, и хотел доложить вам. Я надеялся, что вам будет интересно узнать о ваших недругах». «Ох, дорогой граф!» — воскликнула императрица и обхватила его ноги. «Оказывается, вы думали о моем спокойствии?» «Да», — соврал Воронцов, не моргнув глазом. «После услышанного я был зол и зашел в трактир, чтобы немного выпить. И вместо благодарности на утро я вижу драгун, который, как преступника, ведут меня в ваш дворец. Затем вы устраиваете мне сцену ревности. Что же вы хотите от меня после всего этого?» «Как же я виновата перед тобой, Иван Алексеевич! Извини меня, глупую!» — каялась императрица. Он улыбнулся ей и поднял Елизавету Петровну с колен. «Но полно вам. Я попробую вас простить», — сказал Иван холодно, холодновато улыбаясь ей неискренней улыбкой. «Что же ты узнал?» — спросила напряженная императрица.